Глава 6. После посещения вдовы Марии Николаевны Михельсон, несколько придя в себя, Сергей Романович окончательно понял, что не сможет жить своей прежней привычной жизнью. Вдруг ему стало неинтересно и скучно все его прошлое, и более всего он сам. Он как бы заболел странной и незнакомой досель болезнью, и на него все чаще и чаще находила тоска. Среди суматошной, многолюдной, никогда не знавшей покоя Москвы, он оказался в безлюде и одиночестве. Теперь он подолгу бродил по городу, часто оказываясь в самых заброшенных его уголках. Вокруг веселились, ссорились, куда-то спешили по своим муравьиным делам люди, смеялись и плакали дети, бродили слепые от счастья влюбленные, сидели у подъездов и на скамеечках, на бульварах, прощающиеся с жизнью старухи. Но он, где бы ни оказывался, всегда был один. И это начинало его беспокоить, тем более что завоеванное раньше необходимо было непрерывно отстаивать и защищать. Каким-то шестым чувством он уже ощущал, что его начинали вытеснять из его старых владений в самом центре Первопрестольной. По-прежнему цепким, наметанным взглядом он приметил 3 или 4 смутно знакомые физиономии, мелькнувшие в человеческом потоке, в первый раз где-то у Ивана Федорова, вторично в Столешниковом, затем у Праги, и сам удивился, до чего ему это стало безразлично. Уже хотелось не его жизнь, и шло не его время, просто очередной сон жизни кончился, как обязательно кончаются любые сны, даже самые фантастические и запутанные. Его теперь подхватил и понес иной внутренний поток, и хотя он не знал, куда его вынесет, он обрадовался и оживился. Близился итог. Вот-вот должно было наступить разрешение, и он втайне хотел этого и чувствовал облегчение. Однажды, проголодавшись и подкрепившись парой шпикачек прямо у жаровни на улице, он все так же бесцельно побрел дальше, по Садовому. Он подумал, что пора постричься, прикинул, куда ему лучше зайти, на Пушкинскую к знакомому мастеру или тут же рядом за углом, на Горького. Здесь у него тоже был свой постоянный мастер, даже с установленной таксой в 25 рублей. И через полчаса он уже сидел в кресле, закутанный в белоснежную простыню. Глядя на себя в зеркало, он подумал, что в нем опять ожило и сработало проклятое прошлое. Старый мастер, хорошо знавший себе цену, важный и любопытный, как все истинные мастера, сразу узнал давнего клиента и обрадовался, хотя и не показал этого, а лишь приветливо поздоровался и стал готовиться к довольно продолжительной процедуре. Клиент был солидный и с самого начала коротко кивнул. «Все. Полное меню, Самуил Яковлевич. А то, знаете, я по вас уже соскучился». «О, я и без лишних объяснений помню», — с достоинством ответил парикмахер, заправляя за воротник клиента еще одну салфетку, затем выглянул за портьеру, отделявшую от рабочего места зал ожидания, и попросил кого-то предупредить, чтобы к нему сегодня очередь больше не занимали. «Вы, пожалуй, еще больше возмужали», — заметил он, вновь принимаясь за дело. «Вы у меня 10 месяцев не были». «Меня не было в Москве», — успокоил ревнивого мастера Сергей Романович. «Долгая командировка, сначала на 1/2 года, затем опять Сибирь, бог знает какая глушь. Я к вам, Самуил Яковлевич, чуть ли не с самолета. Представляете, я вас как-то даже во сне видел». «Вполне логично», — подтвердил парикмахер. «У вас красивая голова, классический профиль, напоминающий античность, но, увы, я взглянул на вашу прическу, и у меня, как говорят русские мужики, мороз подрал по коже. Какой варвар вас так искромсал? Понятно, какая-то Сибирь, но кому нужна эта Сибирь, раз там не умеют даже выправить височки? Что там делать приличному человеку? Тут Самуил Яковлевич властно и умело приподнял голову клиента, слегка развернул и взялся за расческу и ножницы. Так, придется еще раз подтвердить истину, что для художника нет невозможного. Немного терпения, и вы вновь станете похожи на античного героя. Именно античного, заметьте себе, а не на ту нелепость, в которую историческое несчастье превратило нынешних греков. «Все меняется, ничего не поделаешь», — засмеялся Сергей Романович, погружаясь в особое полусонное блаженство. «Даже в Москве сколько переменилось за какие-нибудь 10 месяцев? Я даже многое не узнал». «Мне всегда нравились наблюдательные люди», — подхватил Самуил Яковлевич, профессионально цепко оглядывая своего клиента в зеркале, разделяя его буйную рыжеватую гриву ровным пробором надвое и вновь принимаясь за ножницы. «Мой тесть, достопочтенный Арон Иакимович, на той неделе в среду, представляете, ему исполнилось 104 года, и моя жена сделала превосходную фаршированную щуку. Так вот, мой тесть Арон утверждает обратное. Такой почтенный возраст, его можно простить, а я кожей чувствую все эти ненужные перемены. Я бы не стал утверждать, как достопочтенный Арон, что все это к добру. Вы слышали, конечно, сколько теперь развелось разных вредных писателей, и каждый из таких норовит переправить свою галиматью за кордон. У меня старшая дочь Розалия замужем тоже за писателем. Сочиняет репризы для цирка и для самого Никулина. Ну и что? Что там смешного? Видите ли, баран вырядился в тигриную шкуру и напугал волк. Ну и что? Так в жизни не бывает. Так вот, Розалия приносила мне колоссальную рукопись некоего тоже писателя Солженицына, нечто такое раковое. Это, говорит папа, любопытно, посмотри, как мы плохо живем, и уже зреют грозди гнева. Ну, стал я смотреть. О, вы представить себе не можете, какая это несусветная гадость. Где это видано, чтобы свою же родную страну поливать вонючей грязью? И все ведь с первой до последней буковки нагло врет. Если бы так было, как утверждает этот писатель, ну как бы мы смогли первыми подняться в космос или разгромить Гитлера? Дура ты, говорю, Розалия, хотя и моя родная дочь. Ни я, ни твоя мама никогда не страдали отсутствием головы. Никаких здесь виноградных гроздев, никакого гнева, одна помойка. Вот, говорю, что значит, когда в стране нет настоящего хозяина. Вы можете что угодно толковать мне про Сталина, но при нем такой глупый писатель, как этот ваш Солженицын, находился именно там, где ему и надо было быть, а не пудрить людям мозги. Или таким дурам, как ты, Розалия? Народ тоже должен заниматься своим делом, трудиться. Хотел бы я увидеть человека, который бы осмелился мне возразить, что я говорю не так. Так, Самуил Яковлевич, не удержался от улыбки Сергей Романович. Лично я абсолютно с вами согласен, как говорится, на все 100. Полюбовавшись на дело рук своих и дав клиенту осмотреть свою голову со всех сторон, поднося небольшое зеркало к нему то с затылка, то сбоку, и дождавшись, когда и сам придирчивый клиент осознает величие происшедшего и запечатлеет это на своем лице, Самуил Яковлевич принялся намыливать ему щеки и подбородок и править бритву. «Прекрасно, Самуил Яковлевич». Не сдержал своего восторга клиент, продолжая энергично вертеть головой и рассматривать себя в зеркале. Подлинное высокое искусство. «Благодарю, молодой человек, у меня свои твердые убеждения, все делать с высшим знаком», — признался Самуил Яковлевич, слегка розовея. «Некрасивых людей не бывает. Нужно только заметить и выявить в человеческом образе главное. А этот Солженицын, новоявленный писака, все видит наоборот. У него от природы испорченное, даже извращенное зрение. И таких надо изолировать от здоровой массы, не то жди беды. Ведь о чем только не говорят сейчас люди, можно с ума сойти. Недавно от своего давнего друга, вполне порядочного человека, такое услышал. Якобы из-под Елисеевского магазина до самой старой площади туннель проложили. И теперь московский горком во главе с товарищем Гришиным отоваривается подземным путем. Спрашивается, к чему товарищу Гришину такая канитель — отовариваться подземным путем? Кто это ему запретит поверху ездить? И знаете, что мне ответил этот умник? Для того, чтобы его никто не видел, говорит. Что? Как вам это нравится? Люди хоть куда заберись, все равно увидят. Вот что главное. Вы тоже, пожалуй, уже слышали, что у самого Брежнева где-то на Волге, в Завидове, что ли, есть такое местечко. Вроде бы целый гарем выстроен. А? Как вам это нравится? Вроде бы потому и пропадает сейчас. Даже на Москве множество молодых непорочных девушек. А все начинается с малого, с какого-нибудь Солженицына. А там и пошло полыхать на всю Одессу, а если представлять себе правильно, на всю страну. Все мы мужчины и знаем, что это такое, но зачем же стулья ломать? У великого Соломона тоже было 300 жен и 700 наложниц, но никто не делал из этого никакой трагедии. Все дело в возможностях и способности. От этого мир еще никогда не рушился. Простите, головка чуть-чуть назад. А, благодарю. Подчиняясь, Сергей Романович совсем разомлел и больше уже почти не слышал Самуила Яковлевича, дарившего своими откровениями далеко не каждого клиента. И хотя Сергей Романович находился сейчас в редком за последнее время прекрасном расположении духа, он именно теперь ощутил некий переломный момент и задержал дыхание. Пришло решение. Стараясь скрыть свое состояние, Сергей Романович прикрыл глаза. Чуткий и нервный Самуил Яковлевич тотчас отвел руку с бритвой. «Что-нибудь беспокоит?» — спросил он, и, увидев глаза клиента, в свою очередь озадачился, умолк. Ну, так иногда тоже бывает, что люди, даже мало знакомые друг с другом, могут неожиданно и случайно, по взгляду или жесту, почувствовать край пропасти, а то и заглянуть в нее, поежиться и прошептать вроде бы давно забытую молитву. Сергей Романович вышел из модной парикмахерской, сердечно и тепло распрощавшись со старым мастером, с завидным изяществом опустив в карман его халата несколько десяток, и обновленный, словно весь его состав, переменился, он зашел в ближайший центральный ресторан и с удовольствием пообедал. Он не стал пить, к плохо скрытому неудовольствию официанта, ничего крепкого, заказал лишь бутылку сухого вина и затем, посидев на скамейке у фонтана возле Пушкина, понаблюдав за шумными и непоседливыми ребятишками, которых неусыпно пасли бдительные бабушки и мамаши, хотел уже двигаться дальше, в нем начинал просыпаться знакомый ему зуд нетерпения. Скосив глаза, он увидел Абола в хорошем костюме, с модной прической и приветливой улыбкой. Он не удивился. Пододвинувшись, жестом предложил сесть. «Ну, выкладывай», — коротко сказал он, поздоровавшись. «Ты за мной второй день шастаешь, я тебя сразу засек. Родное московское небо надоело. Хочешь увидеть звезды небесные с обратной стороны? Ну что ж, такое тоже сбывается, если сильно захотеть». «Так? Абол!» Ласково поинтересовался Сергей Романович, и от его дружеской серьезности Абол заерзал, согнал с лица приятельскую ухмылку и, шумно втянув носом воздух, чихнул. «Ты надушился, голова кружится», — сказал он с завистью и заторопился. «Погоди ты, сначала послушай, а то сразу грозится». Поведя головой и осмотревшись, заметив неподалеку уткнувшегося в газету гражданина в приплюснутой кепочке, Абол закурил, сплюнул за скамейку, крутанув головой. «Тебя, черт куда-то, чуть ли Не на год унес. А мне жить надо. А я один, сам знаешь, ни туды и ни сюды. Тут он еще раз, зорко стрельнув глазами по сторонам, подсунулся к товарищу ближе, вплотную, и прошептал ему на ухо всего несколько слов, отчего невозмутимый Сергей Романович непривычно побледнел. Почти незаметно, но Абол не упустил и этой мелочи, и ему на какое-то время тоже стало не по себе. Он хорошо знал сидящего рядом человека. Думал, по крайней мере, что знал. Достаточно было одного неосторожного движения, одного лишнего звука, и тщательно сотканная умными головами паутина будет разорвана, распадется, рассыплется. И он, этот франт, вновь окажется в недосягаемости. «Знаешь, я тебе одно скажу», — пробубнил, понижая голос Абол и снова незаметно осматриваясь. «Хочешь отвязаться? Швырни им этот чертов камень сам. Дело далеко заехало, не отстанут. Интерес-то громадный. Ну, я пошел. А то мы с тобой, как в стеклянной банке, насквозь просвечивает. Ни к чему такой цирк». «Сиди», — проронил Сергей Романович скупо и обещающе. И Абол, дернув плечом, сразу ощутил себя словно на пронизывающем ветру. Конечно, можно было встать, усмехнуться и отправиться своей дорогой, но далеко ли ему будет суждено ушагать? И Абол, бесстрашно взглянув Сергею Романовичу в глаза, остался сидеть, ожидая дальнейшего. — Ладно, Абол, за мной должок не залежится, — сказал Сергей Романович. — Еще одно. — Когда? — Ну, придумывать не буду, я для них пока чужой. — Не очень-то губы растопырили, — усмехнулся Абол, — а я и не набиваюсь, черт с ними. Думаю, ждать долго им не с руки. — Вот сам и рассчитывай, — добавил он, встал и протянул руку. — Если что, как кликнуть? Сергей Романович ничего не ответил, тоже встал. Дружески похлопал старого напарника по плечу, и они расстались. Растаяли в шумной по-праздничному людской толчее, и никто бы и в горячечном бреду не мог предположить, что в бесконечном круговороте самой простой, будничной и даже низкой жизни, в ее немыслимых хитросплетениях, именно встреча этих двух давно уже бывших не в ладах с законом москвичей означало нечто совершенно непредвиденное, и что их невнятный разговор вызвал в привычной московской жизни широко расходящиеся круги, мимолетные, скоро исчезающие следы и движения, которые затронут интересы людей из самых разных слоев, начиная с верхов и кончая глубоким подпольем, что, в свою очередь, еще раз подтвердит старую истину о тесном единстве всего человеческого общежития, в какие бы социальные формы оно ни облекалось, и что без боли и ущерба из него невозможно вычленить и вынуть даже самую ненужную и порочную его часть. — К черту! — в сердцах сказал Сергей Романович, когда у него в голове стали вертеться самые дикие мысли. Встреча с Аболом была, конечно, не случайной, он и сам ждал чего-то подобного. Просто еще раз подтвердилось его решение. Теперь оно еще больше укрепилось. Сигнал был принят. Он побрел по Москве наобум, куда глаза глядят, вроде бы даже забыв о своем решении. Он шел и шел из улицы в улицу, из переулка в переулок, по бульварам и набережным, потом вновь забредал в путаницу тупиков старой Москвы. В какой-то момент у него мелькнула мысль, что эти его блуждания таят в себе определенный смысл. Вполне возможно, пришло время окончательно проститься с прошлым, со знакомыми с детства дворовыми переходами, по которым можно было пройти чуть ли не всю Москву из конца в конец. Пришел вечер, зажглись фонари и погрузили город в таинственный полумрак. и вся его жизнь приобрела какую-то особую сумеречную наполненность. Сергей Романович всегда, даже в детстве, любил ночь. Любил Москву именно ночью, когда она сбрасывала с себя маску театрального притворства, самодовольство на показ, и когда потихоньку проступало ее истинное лицо, лик, кающийся, пытающийся замолить свои прегрешения блудницы, доходившей в этом до благоговейного экстаза. Может быть, именно в таком состоянии она и становилась недоступной и в то же время желанной даже в самых отвратительных своих пороках и прегрешениях? У Сергея Романовича было в жизни много таких вечеров и ночей, но сейчас он всем своим существом ощущал нечто особое. Он сейчас любил этот город нерассуждающей звериной любовью. Ему бы надо было немедля, очертя голову, бежать из него, из каменных непроходимых недр этого застывшего неласкового чудовища. Но он не мог вырвать себя из его тела, бесстыдно раскинувшегося на десятки километров. Он был его неотъемлемой частицей и знал, что если бы какая-то сила вырвала его из этого города и бросила в чужое пространство, он бы тут же задохнулся. В одном из глухих старых арбатских дворов он задержался и послушал, как пожилая женщина пытается привести в чувство изрядно набравшегося мужа, приподнимает его за плечи, трясет изо всех сил, затем, спохватившись, вновь швыряет на скамейку, не забывая предупредить, чтобы он не свалился в грязь. «Нет, окаянный, погибель ты моя проклятая!» — привычно и даже не слишком бурно выговаривала она. «Скотина, рожа кровопивец! Ты скажешь, зараза, как ты мог потерять ботинок? Только на той неделе купили». «Нет, все. Или ты признаешься, у какой из своих шлюх обретался, или я тебя знать больше не знаю, на порог не пущу. И в трест завтра же напишу, пусть все узнают, что ты за фрукт, пусть тебя там с доски почета выскребут». «Веруша, Веруша, ну что ботинок, ну плевать на него, новый купим». «Веруша», — мямлил провинившийся, — «нагнись, я тебя поцелую». Тут Сергей Романович не стал больше слушать, посмеялся над глупой и тщетной женской надеждой заставить мужа вспомнить, где он посеял ботинок, и побрел дальше в ожидании новых открытий. Город с каждым часом все более успокаивался и затихал. Неожиданно едва он пересек садовое кольцо с непрерывно бегущими по нему цепочками автомобильных огней, в лицо ему пахнуло свежестью, тотчас упал веселый ветерок, и в небе негромко прогрохотало. Он взглянул на часы и удивился. Время подбиралось к полуночи. Он тут же приказал себе успокоиться. Он уже был у цели. Остановившись под одной из арок, он подождал. Отдаленный гул машин ему не мешал. Гроза шла где-то стороной, и он услышал тишину ночного города. Она подтверждала его решимость и успокаивала. Он верил ночной тишине, вокруг было безлюдно и спокойно. Он прошел еще немного по Садовому, нырнул в знакомую арку, двором прошел в нужный переулок. Во дворе было темно, и он увидел высокие искрящиеся звезды. Остановившись у черной, вот уже много лет наглухо запертой двери, он, прислушиваясь, помедлил. Затем как-то необычайно легко тяжелая дверь со множеством врезанных в нее в разные времена и многослойно закрашенных замков приоткрылась, затхло потянуло подвалом, гнилью, кошками, пыльной паутиной. Сергей Романович проскользнул в приоткрывшуюся щель, и дверь стала на свое место. И сразу же в темном дворе произошло какое-то таинственное движение. В разных его углах мелькнули смутные тени, и все вновь успокоилось. Поднявшись на шестой этаж и остановившись перед знакомой дверью, Сергей Романович прислушался. На лестничной площадке тускло светила лампочка, затянутая проволочной сеткой. Полуночная тишина успокаивала. Его не ждали, хотя он и думал, что ему обрадуются. В этом он мог не сомневаться. Дурманящая нега отдалась в затвердевших, напрягшихся ногах во всем теле. Он достал ключи, в последний момент передумал и потянулся к тусклой кнопке звонка и сразу же отдернул руку. Откуда-то сверху послышались веселые голоса, кто-то упомянул нелестным словом домоуправление, опять испортившийся лифт. Далее до Сергея Романовича дошел звук сочного поцелуя и женский податливый смешок, и дальнейшее уже не представляло выбора. Внизу тоже хлопнула дверь, и пробубнил что-то недовольное голос вахтерш. Сергей Романович быстро открыл дверь ключом, беззвучно прикрыл ее за собой, придерживая внутреннюю пуговку замка, чтобы он не слишком громко щелкнул. Он прижался спиной к двери, затаился. Мимо, сдерживая голоса, прошли сначала сверху, затем проследовала, очевидно, уже пожилая, запоздавшая пара снизу. Сергей Романович подождал еще немного и, осуждая про себя беспечность двух женщин, так и не позаботившихся, несмотря на его советы, о дополнительных запорах на входной двери, ощупью пересек прихожую, особенно остерегаясь у дверей в комору Устиньи Прохоровны и на кухню, и, остановившись у полуоткрытой двери в гостиную, вновь прислушался. Мелькнула мысль о сумасшествии. Он скользнул в полуоткрытую дверь и двинулся вдоль стены к фонарю со старинным письменным столом. Он должен был уничтожить черный камень, предотвратить исходящую от него опасность для самого дорогого человека, для женщины, готовящейся стать матерью его ребенка. В следующую минуту он с трудом удержал крик и крепко прижался похолодевшей спиной к стене. Сердце оборвалось. Мучительный звон словно разорвал голову. Уже понимая, что опоздал, и теряя всякий контроль над собой, он бросился к светлевшему между круглым столом и диваном очертанию какого-то длинного предмета, уже безошибочно зная, что это такое, и все равно не веря и не соглашаясь. Он изломанно, словно во сне, опустился на колени, протянул непослушную, почти ледяную руку. Тело Ксении давно остыло и уже начало деревенеть. Волосы на затылке слиплись от крови, подсохшей и взявшейся коркой. Удар был профессионален и точен. По-прежнему, замедленно, как в кошмарном сне, Сергей Романович отодвинулся. Тут же неподалеку лежала и Устинья Прохоровна, светлее маленьким старушечьим лицом, с растрепанными редкими волосенками, без своего обычного платочка на голове. И вторично он почти потерял сознание. Затылок и глаза тронула нежная изморозь. Он опоздал. И нужно было действовать молниеносно. Здесь побывал кто-то куда почище примитивного грабителя. Вдруг вспомнилась Мария Николаевна, ее последние слова. Пожалуй, назад через дверь ему уже не выйти. Все уже перекрыто. Можно было лишь выпрыгнуть из окна и подвести черту. И, как это бывает в преддверии последнего шага, в нем тотчас сработал некий защитный механизм. Вспыхнуло, и в одно мгновение высветилась вся его прежняя, чуть ли не с пеленок, жизнь, и мать, и университет, и первая девушка, и пророчество отца Арсения, и страх Ксении. «Обол! Обол!» — прозвенел в нем высокий, рвущийся, незнакомый голос, хотя это беззвучно выкрикнул в запоздалом прозрении он сам. «Обол, сука!» И тогда в нем что-то окончательно сместилось. На него рухнуло непривычное чувство полнейшего освобождения. И прежде всего от самого себя. Времени больше не оставалось. В любую минуту могли взломать дверь. а он уже ощущал рядом присутствие чужой враждебной силы. Добычу уже затравили и теперь только ожидали удобного момента. Почти парализованный, он все никак не решался сдвинуться с места. Он чувствовал на себе застывший взгляд Ксении и непомерным, тупо отдавшимся в мозгу усилием воли, встал, прошел в спальню, сорвал с кровати какое-то покрывало и накинул его на убитых женщин. Ему сразу стало легче. Не зажигая света, он прошел к старинному письменному столу в фонаре, где явно чего-то искали и не успели привести все в надлежащий порядок. Отодвинув штору, он присмотрелся. На противоположной стороне улицы, неровно покачиваясь, горел фонарь, отбрасывая широкое пятно света на тротуар и на проезжую часть улицы. Было совсем безлюдно, город словно вымер. И тогда он спиной ощутил на себе неподвижный, уже знакомый взгляд и не обернулся. «Не смей», — сказал он себе. «Ты ведь и сам уже умер. Тебе нельзя стало жить. И ты умер. Выполни последнее, а дальше...» Сдерживаясь, он судорожно всхлипнул. Он ведь даже и предположить не мог, что люди до такой степени подлы. Почти непреодолимое желание распахнуть окно и ринуться вниз захлестнуло его. Одно мгновение, и все кончится. Только они там, за дверью, на лестничной площадке, пожалуй, именно этого и ждут. От неожиданного слепого всплеска ненависти у него задергались губы. «Нет», — сказал он себе, — «такого подарка они не получат. Память единственной настоящей женщины, встретившейся ему в жизни, он не осквернит и не даст осквернить. Он пройдет все до конца. За что они так? Что они с Ксенией сделали?» Он стал лихорадочно ощупывать старинный стол со множеством ящичков, декоративно отделанных затейливой резьбой по красному и черному дереву. Он почти сразу нащупал нужную деталь, нажал на еле заметный, даже на ощупь, выступ и сразу же услышал тихое шуршание в тайном и темном чреве стола, и в еще более сгустившейся тишине прозвучала уже знакомая музыка. Сергей Романович, оскаливаясь, страшно улыбнулся. Вывернувшийся откуда-то из нижней части стола тайник был пуст. Правда, бархатный футляр был на месте. Но сам черный камень исчез. Водворив тайник на место, он под звуки затухавшего венского вальса прошел в прихожую, включил свет и, не раздумывая ни секунды, распахнул входную дверь. На лестничной площадке был выключен свет. Несколько человек, застывших в самых разных углах, увидев в проеме двери, в квадрате света безоружного, сразу выступили из темноты, не опуская пистолетов. «Входить», — пригласил Сергей Романович, выставив вперед руки и отступая в сторону. Щелкнули наручники, и кто-то сильно, с явным желанием вырубить преступника на время, ударил его в скулу и сразу же в солнечное сплетение, и он, переломившись от вспыхнувшей боли, еще попытался удержаться на ногах и не смог.